Петербург, Петербург. Он принял Риту со всем своим зимним уютом, и ей в морозное утро казалось тепло. Милый, родной Санкт-Петербург. У ворот усадьбы Разумовского парные часовые в шапках с медными налобниками, в тяжелых черных тулупах до пят, в широких неуклюжих валенных из войлока калошах, кеньгах, топчутся у будок и постукивают прикладами ружей. Сквозные ворота раскрыты настежь. В глубине двора розовая колоннада, слева низкие постройки и гауптвахта, где на козлах лежит барабан. По платформе шагает часовой, справа — высокое здание дворца. От ворот вкось идет плитная будышского камня дорожка, посыпанная красно-бурым песком. Рита входит на высокий крытый каменный подъезд со стеклянным над ним балконом. Рослый гайдук встречает Риту в дверях. В сенях пахнет известкой, в глубине поставлены леса, и под самым потолком формовщики работают, устраивая из гипса лепные фигуры. Мягко звучит напеваемая рабочим песня. Рита называет свое имя. Гайдук говорит, скороходы в расшитом золотом брусничного цвета кафтане, в шелковых желтых штанах и белых гетрах, и тот исчезает в длинном коридоре с колоннами. Вот как теперь живет хохол Алеша Розум. Лучше, чем жила тогда сама императрица Анна Иоанновна. В сенях стылый холод и сырость нового каменного дома. Пахнет кирпичами, известью и замазкой. В глубине высокого коридора синеет большое окно, и на фоне его белая статуя. Колонны из мрамора, позолоты карнизов — все то, чего еще не было в Петербурге. И зеркала. Одно из них отражает миловидную женщину с темными волосами в скромной и низкой прическе, в меховой шапке, с локонами подле ушей, с раскрасневшимися щеками длинного овального лица и с громадными, блестящими, совсем молодыми глазами. Это Рита. Чья жизнь кончена? Скороход возвращается. Пожалуйтесь. Вообще никого принимать не приказано-с, вас просят. Не совсем здорово их сиятельство. На голове у скорохода круглая шапка с длинными страусовыми перьями. Он неслышно скользит по мраморным плитам коридора мимо высоких зеркальных дверей. Отворяет одну и проводит Риту по зале с полом узорного паркета, с разрисованным потолком, с картинами в золотых рамах. При ее проходе часы на мраморном камине мелодично бьют 9. За этой залой еще зала, а там еще золотая мебель, шелковые обивки, изящные изгибы. Рита знала по загранице этот стиль. Барокко. Золотые купидоны и завитки. Все новое. Сейчас из мастерской все блестит, все поражает дороговизной и красотой. Сейчас генеральс-адъютант Иван Трофимович Елагин о вас доложит. От великолепного стола с бронзовой чернильницей и черно-бронзовыми конями в золотой сбруе, тяжелых статуэток, поднимается бритый человек в белом парике, в военном кафтане при шпаге, в башмаках и штиблетах, и подходит к Рите. «Сударыня, позвольте любопытным быть, по какому вы делу к его сиятельству? Вы только скажите Алексею Григорьевичу, что я, Маргарита Сергеевна Ранцева, приехала из-за границы и желаю видеть его». «Их сиятельство», подчеркивая неуместность имени и отчества при обращении к такому большому человеку, говорит Елагин, могут спросить меня, по какому именно делу. Да вы о сём себя не беспокойте. Елагин пожимает плечами. В Впрочем, у обер-егермейстера и не такие персоны бывают. Взять хотя бы тех же хохлов. Елагин скрывается за дверью и сейчас же возвращается. Пожалуйте, их сиятельство вас просит. Глава третья. После холодной сырости коридоров и зал в высокой небольшой комнате, заставленной мебелью, кажется жарко и душно. От камина, где горячо краснеют уголья, тянет угаром. К камину придвинуто громадное низкое кресло, и с него навстречу Рите поднимается высокая грузная фигура. Рита сейчас же узнает широкий размах густых черных бровей и прекрасные большие глаза на выкате. Но лицо пожелтело, щеки опустились и обрюзгли, и нижние веки набухли подушками. Разумовский в богатом парчевом шлафроке. Рите кажется, что это совсем не тот застенчивый Алеша, который явился к ним в дом, что пел на Неве, играя на бандуре пропали Семена, и не тот человек, что проводил ее к цесаревне, когда являлась она к ней со своими докладами о том, что делается в полках. Рите немного страшно. Она шла со своим горем и просьбой к милому, простому и доброму Алеше. Она несла просьбу цесаревне, а застала вельможу в случае и императрицу власти необъятной. «Вы не узнаете меня?» — проговорила она, не зная, как назвать. Ваше сиятельство у нее не выходило, назвать Алексеем Григорьевичем не посмела. В темных глазах Разумовского, подернутых мутью тоски, сверкнул знакомый живой огонек. Маргарита Сергеевна, да нечто Алеша Розум забудет, когда старую ласку и добро в хриповатом барском голосе звучат знакомые ноты. Стало ясно, что если и есть громадная перемена в положении этого человека, то она не для нее. «Как я забуду тебя!» По привычке всех называть на «ты», он и ее назвал так, и это понравилось Рите. Оно внесло ту интимную близость, которая облегчала ее просьбу. «Как забуду того, кто меня, молодого медведя, по аллеям сада вашего минуэтом учил, Господи! Из какой старой дали, из времен каких прекрасных, явилась ты сюда напомнить былое! А ведь и не переменилась ничуть!» «Я бачу все такая же, Маргарита Сергеевна». «Ну, добре, садись». Он пододвинул Рите золотое кресло. «Садись к свету, чтобы я на тебя подивиться мог». «Где заховалась червончиненько моя?» «Я жила все время в чужих краях. Доли шукала. Сдается, напрасно ты и твой брат так поступили. Обидели вы тем часом ее, императорское величество. А золотила бы она тебя тогда, понеже заслуги людские помнит и ценит. Ты знаешь, твой брат трошки в лопухинское дело не попал из-за своей гордыни». «Я ничего не слыхала. Какое лопухинское дело?» «А що, подивися. Как матушка наша, государиня, так швидко солдатскими руками взошла на престол, то и закружились некоторые дурные головы. Ах, ты же, гарненький, сегодня пожаловала. Я сюда переехал, хотел тут гостей трактовать, бенкетовать, а за место того совсем разнедужился. Ничего не схочу. Сумно и страшно, как на сердце. И хочется старому диду балакать и такому человеку все сказать, что на душе лежит, кому верить можно. А такого человека и нема на белом свете. Е и ни. Треба знать, и что за народ кругом, в чем я и опасен. Серебряным звонком Разумовский вызвал лакея и приказал подать гости чая. «Нема людей!» — с горечью воскликнул он. «И тут ныне ты, зоря моя утренняя, кого я знаю и кто не того не предаст, но и предателей лютым презрением казнит. А вот я, Алексей Григорьевич, теперь это имя у Риты вышло твердо, спокойно и уверенно. И пришла к вам, чтобы вашей заступы просить, всем деле и гнев на милость положить». «Давно пора, милушка», — тихо сказал Разумовский. «Погуторим. Где он, чей он? По фамилии-то я запамятовал совсем. Камынин Лукьян. Конного полка корнетом он тогда был». «Добре. Так у него же рука, Бестужев. Не хочет он, видно, Бестужева беспокоить. Он в Оренбургском краю и написал мне оттуда, чтобы я просила о переводе его в армию, идущую на войну, чтобы он мог кровью смыть и предательство, и гнусный донос. Я пришла просить вас, нельзя ли устроить его к брату моему в Архангелогородский полк?» «Добре. Так и проси прямо ее, цесаревну нашу, Елизавету. Добрей не найдешь заступницы. Если бы была цесаревна, не стала бы беспокоить вас. Треба знать, каково ей власть. Но для тебя, да еще по-пустому о сем балакать. Швыдькенько, гарненько, все тебя оборудую». Через принесшего чай лакея Разумовский вызвал к себе Елагина и приказал ему составить меморию о переводе Лукьяна Камынина из солдат из Оренбургского края в Архангелогородский полк прежним чином поручика. «О сём не тужи. Що могу, устрою. Хвартуны хочешь, и ее дам». Помешивая чай в чашке, Разумовский подливал в нее ром. «Вы говорили, Алексей Григорьевич, о лопухинском деле. А еще призраки встают. Привидения видятся. Слишком добра была государыня-матушка. В ноябре 1741 року, как помнишь, был переворот, и матушка вступила на родительский престол. А в июле 1743 року, значит, трохи более года прошло, и явился той подполковник Лопухин. Ось, подавись. Трактовал он с поручиком лейб-кирасирского полка Бергером и с майором Фалькенбергом, да и дерни его нечистый за язык. Сказал он так: «Будет где у нас через несколько месяцев перемена. Рижский караул, который у императора Иоанна и у матери его, очень к императору склонен, а нынешние государыни с 300 канальями, ее лейб-компания, что сделать? Прежний караул был и крепче, да сделали, а теперь перемене и вовсе легко сделаться. Императору Иоанну будет король прусский помогать, а наши, надеюсь, за ружье не примутся. Австрийский посланник, маркиз Ботта, императору верный слуга и доброжелатель». «Господи, висик, який гусь!» «Донесли кому надо. Тайная канцелярия взялась за дело. 13 человек по тому делу было взято, и с ними императорский австрийский посланник маркиз Ботта де Андорно. Секли кнутом, резали языки. Императрица Мария Терезия нарочитое посольство прислала с извинением и сожалением, что ее министр обвинен в мерзостном и проклятие достойном преступлении.